Глава 13. Борис Жуков стоял у окна и с грустью смотрел на клумбы палисадника, которые его жена разбила в прошлом году. Он терпеть не мог работать на земле и сразу предупредил супругу, мол, если она хочет, пусть огораживает небольшую территорию под окнами их квартиры на первом этаже, но пусть зарубит себе на носу, он и близко не подойдет. Это ее не испугало, и вскоре земля запестрела цветами. В этом году кусты сирени зацвели как никогда, и даже Борис любовался этой красотой. Казалось, ему можно было жить и радоваться. Неплохая работа с неплохим заработком в автосервисе, любящая жена, двое прелестных детишек. Однако этого ему было мало. На протяжении многих лет он чувствовал какую-то неудовлетворенность, раздражительность, желание покончить с собой. Жена, как женщина, почти не привлекала. И потом этот навязчивый сон. Сон, преследовавший и в дневное время. Жуков представлял себе облик мальчика в коротких штанах, с которым он вступал в сексуальную связь. Для борьбы с этими мыслями и фантазиями Борис пытался вести беспорядочную гетеросексуальную половую жизнь. Глушил водку. Однако это помогало ненадолго. Фантазии вновь насильственно вторгались и, наконец, привели его к суицидальным идеям. Фантазии стимулировались детьми, которых он видел на улицах, образами телесериалов, журнальной продукции. Втайне от супруги он коллекционировал эти изображения, но в страхе, что она проникнет в святая в святых, уничтожал их. Однажды фантазия перешла в реальность. Борис тогда взял отпуск и поехал к родной сестре в Крым. В Симферополе, недалеко от вокзала, он познакомился с мальчиком лет 11, проживавшим поблизости. Мужчина просто подошел к ребенку, улыбнулся, заговорил, и малыш растаял от внимания взрослого дяди. Затем дядя отвел ребенка в укромное место и начал учить взрослой жизни. Естественно, парнишка не мог понять, чего от него хотят. Но дядя был ласков, и ребенок слушал его. Потом наставник, не спеша к сестре, отвел парнишку домой и даже познакомился с его мамой. При этом он представился тренером детской футбольной команды. На удивление, наивная женщина поверила. Более того, на следующий день она отпустила сына вместе с тренером, якобы на сборы в Евпаторию. Борис переночевал у сестры, навешал ей лапшу на уши, что его срочно вызвали на работу, а сам на следующий день отправился с ребенком в другой город. Тогда он испытал неимоверное облегчение, разумеется, сознавая, что все, что он совершил, грязно и преступно. Через 3 дня Борис привез мальчика в Симферополь, но при этом юному футболисту дядя Валера, как представился Жуков, строго запретил говорить маме, что с ним произошло на самом деле. И ребенок молчал. Жуков надеялся, что парень будет молчать всю жизнь, как он сам, когда стал жертвой насилия в 10 лет. А еще он надеялся, что этого больше не повторится. Однако призраки не исчезли. Перед глазами снова замелькал образ мальчика в коротких штанишках. Жуков взял отпуск за свой счет и отправился на поиски новой жертвы. Искать пришлось недолго. Бродя по автовокзалу, он увидел, как женщина, что-то наказав ребенку лет 5, оставила его в автобусе, а сама направилась в магазинчик. Сознавая опасность предприятия, Жуков все равно подошел к мальчику и спросил, как его имя. Малыш назвался Колей, и он предложил ему пойти с ним посмотреть красивые машинки, которые он купил сыну. Коля ответил отказом, потому что мама ему запрещала разговаривать с незнакомыми на улице. Однако Борис не оставил затею и потянул его за ручку. Коля разревелся на весь автовокзал. Перепуганная мамаша выбежала из магазина и бросилась к ребенку. На ее счастье неподалеку находился полицейский, который поспешил к месту происшествия. И тут выяснилось, что пока Борис разговаривал с мальчиком, за ними наблюдало много народу. Все как один подтвердили. Мужчина приставал к мальчику и пробовал увести его с собой. Жукова задержали. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не положительная характеристика с места службы, городского дома культуры, где он работал оформителем, и его недавнее увлечение. Художник с высшим образованием, окончивший академию, он понял, сейчас на картинах не заработаешь. Прозябая в Доме культуры, Борис ломал голову, как улучшить материальное положение, пока однажды с ним не произошла любопытная история. В тот зимний день он стоял на остановке и ждал маршрутку. Недалеко от остановки сверкала свежей покраской новенькая иномарка. Жукову показалось, что на переднем сиденье, находившемся в чуть откинутом состоянии, лежит грудной ребенок. И он подошел поближе. Зрение не подвело. Малыш, которому по всему было не более 5 месяцев от роду, спал на переднем сиденье. Борис похолодел и попытался открыть дверь иномарки. Ребенок находился в таком положении минут 40. Борис был в этом уверен. В тот день маршрутки ходили плохо из-за гололедицы, и Жуков то и дело посматривал на часы. Да, минут 40 или даже больше. Кажется, машина уже стояла, когда он пришел на остановку. Почему родители бросили малыша одного? Что, если он уже без сознания? От попыток Бориса проникнуть в салон закричала сигнализация, и дама средних лет в норковой шубке выпорхнула из салона красоты, расположенного напротив. «Что вы делаете?» — она схватила Жукова за руку. Он закричал ей. «Немедленно откройте машину, вы погубили своего ребенка». Тут женщина принялась хохотать, спокойно открыла дверцу и показала изумленному Жукову прекрасно сделанную куклу, которую почти невозможно было отличить от настоящего младенца. В порыве доброты женщина даже подвезла художника, и он узнал. У жительниц Приморска с недавнего времени появилось новое увлечение – играть в кукол младенцев, которых с первого взгляда и не отличить от настоящих детей. Малыши реборны, так называли кукол, как будто с настоящими морщинками, складками и родимыми пятнышками, выглядели как живые и навсегда влюбляли в себя. Жуков удивился, когда узнал. Такая кукла стоит не менее $1000. Так неужели и он не сможет делать таких же? Он все же художник. И Жуков взялся за работу. За короткое время ему удалось постичь азы этого искусства, и его куклы восхищали своей реалистичностью. Каждая венка, каждый капиллярчик были тщательно прорисованы. Мимика выражала натуральную эмоцию, как будто реальный ребенок просто на мгновение застыл, а мастер успел запечатлеть и перенести в трехмерное пространство его образ. В этих куклах не бросалась в глаза выхолощенная, правильная, симметричная красота, присущая обычным игрушкам. Малыш Реборн мог быть сонным, мог улыбаться, мог думать о чем-то. Глаза у него как будто живые. Жуков наносил Реборнам, как настоящим малышам, румянец, пигментные пятна, веснушки, родинки, даже сыпь и покраснение. Тело малютки Реборна становилось для него настоящим холстом. Кисточкой вручную он прорисовывал все светотени, рельефы, используя разные краски. А вместо махера, заменявшего куклам волосы, Жуков брал настоящие, срезанные у детей. У того мальчика из Крыма он тоже срезал волосы. Вот и в тот раз, пойманный на автовокзале, он рассказал полицейскому про свое увлечение. «Мне нужны были волосы для моей куклы». Полицейский все равно отвел его в отделение. С Жуковым побеседовали и отпустили. Борис стал осторожнее. Он не сомневался, что его данные на всякий случай занесли в базу, и не ошибся. Однако желание брало верх. Проходя однажды мимо школы, где, как ему было известно, учились дети обеспеченных родителей, он увидел светловолосого мальчика, так похожего на героя его снов. Борис подождал, когда ребенок выйдет за забор, и подошел к нему. «Здравствуй». Мальчик удивленно взглянул на него. «Здравствуйте, а вы меня знаете?» Борис улыбнулся. «Ты очень похож на моего сына, он тоже учился в этой школе». «Учился? А что с ним случилось?» Жуков доверительно наклонился к нему. «Я отправил его в Англию, теперь он живет и учится там». Мальчик верил каждому слову. Жуков неплохо понимал детскую психологию. «Раньше мы с ним всегда играли на компьютере в игры», — сообщил мужчина. «Теперь я остался вдвоем с женой. Она не хочет со мной играть, а мне так этого не хватает». «Понимаю», — по-взрослому рассудил ребенок. «Моя мама тоже терпеть не может компьютерные игры. А папа, к сожалению, очень много работает. Мне тоже бывает скучно». «Хочешь поиграть со мной?» — поинтересовался добрый дядя. Мальчик кивнул. «Еще бы, только спрошу у папы». Жукову еле удалось скрыть волнение. «А вот папе говорить как раз не надо». «Почему?» — удивился ребенок. «Потому что он никогда не пустит тебя к незнакомым людям. Ведь правда не пустит?» Мальчик вздохнул. «Верно». Незнакомец положил ему руку на плечо. «Вот почему не нужно ничего ему рассказывать, ни ему, ни маме. В случае чего скажи неправду. Потом, когда мы познакомимся с твоим папой, он сам начнет отпускать тебя ко мне. Но пока держи это в тайне». Школьник подумал и кивнул. «Ладно, так когда мы поиграем?» «На днях я еще подойду к школе», — пообещал Борис. «Выберу более-менее свободный день, и чтобы супруга была дома. Она спечет нам пирожки». Мальчик щелкнул пальцами. «Отлично, я буду ждать. Меня зовут Дима Карпов. До свидания». Ребенок побежал во двор школы. Его приятель, полный розовощекий Паша, поинтересовался. «Что это за тип?» «Мой новый друг», — с гордостью проинформировал его мальчик. «Теперь у меня есть взрослый товарищ, и мы будем играть с ним в компьютерные игры». Он вдруг спохватился и умоляюще посмотрел на Пашу. «Только уговор, моему отцу ни слова. Знаешь ведь, какой он у меня строгий». Паша покосился на друга. «Дима, может, твой папа прав? Мои тоже не пускают меня с незнакомыми людьми». Мальчик хлопнул в ладоши. «А, ты ничего не понимаешь. Он хороший, у него сын здесь учился, а теперь ему скучно без него. Но с кем еще он поиграет в компьютерные игры? Не с женой же?» Павел пожал плечами. «Ладно, делай, как знаешь, Карпов. А твоему папаше я ничего не скажу». Под переливы звонка они побежали на занятия. Они не заметили, что за ними внимательно наблюдал Жуков. Когда дети скрылись из виду, Борис подошел к охраннику в синей униформе и дружески улыбнулся. «Этот мальчик в темном костюмчике очень похож на моего сына». Охранник вернул ему улыбку. «Ваш сын тоже учится в этой школе?» «Учился», — поправил его Жуков. «Мы с женой отправили его в Англию. А этот мальчик, кто его родители?» Мужчина доверительно сообщил. Его отец — директор турфирмы «Акме». «Надеюсь, он забирает своего ребенка после уроков?» — спросил Борис. «Я говорю так, будто этот Дима мой сын. Но знаете, такое сходство, я как-то беспокоюсь за мальчика». «Можете не волноваться», — ответил охранник. «Диму забирает шофер». Жуков сразу помрачнел, стараясь не показать своего настроения. «Придется придумывать что-нибудь другое. Водитель наверняка подъезжает сразу после уроков». «Но ничего, он изобретательный, он придумает». Рассказывая о Жукове, Тимощук недовольно морщился. Педофилы всегда были самой неприятной для него категорией преступников. У Панфилова этот рассказ тоже не вызывал никаких ощущений, кроме годливости. «Как вы вышли на него?» — поинтересовался он. «Я думал, ты догадался», — ответил оперативник. «Нам помог друг Димы, Павел. Когда я в очередной раз по поручению Костикова беседовал с охранником школы, где учился Дмитрий, к нам подошел этот мальчик. Павел недаром слыл парнем сообразительным. Он сразу догадался, что я полицейский, и что сказать охранник ничего важного не сможет, так как практически ничего не знает. Допрашивает его в который раз, и все без толку. Он не знает о самом главном. Значит, об этом должен сказать он, Паша. Мальчик подбежал к нам и повернулся ко мне. «Здравствуйте, вы ведь из полиции?» Я серьезно кивнул. «Да, а ты кто?» «Лучший друг Димы Карпова». Я улыбнулся. «Ты хочешь помочь мне?» «Помогать вам — это наш долг», — по-взрослому произнес Павел. Я похлопал его по плечу. «Вот молодец, я обязательно скажу твоей классной руководительнице, чтобы она похвалила тебя перед родителями». «Не нужно», — степенно отказался мальчик. «Я просто переживаю за Димку. Вы ведь найдете его, правда?» «Если нам будут помогать, обязательно найдем», — пообещал я. «Что ты хотел сказать?» «Видите ли, незадолго до исчезновения Димы к нему наведывался один человек», — начал Павел. «Совсем взрослый, намного старше вас. Впрочем, может, вы просто хорошо сохранились». Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Мальчик продолжал. «Они о чем-то долго говорили. А потом Дима сказал мне, что у него появился взрослый друг, который приглашает его в гости. Мне это показалось подозрительным. А вам?» Я согласился. «Конечно. Когда это было? Ты случайно не помнишь числа?» «Случайно помню», — отозвался мальчик. «Именно 23 мая. В этот день мы всей семьей ездили за город к бабушке, на ее день рождения. Где стояли Дима и этот взрослый мужчина?» «Вон там», — Павел указал на место возле входа. «Камеры наружного наблюдения захватывают этот участок». Я повернулся к охраннику. «Мне нужны записи за 23 мая». «Это можно», — кивнул охранник. Он отдал мне запись, и я принес ее Костикову. На ней мы увидели высокого мужчину, мирно беседовавшего с Димой Карповым. «Надо просмотреть, нет ли его среди педофилов, которые состоят на учете», — сказал майор Шмакову. Тот покачал головой. «Я уже проверил, его там нет. Наш Шмаков умел работать оперативно». Начальник наморщил лоб. «И никакой зацепки?» «Обижаешь», — с грузинским акцентом произнес Виктор. «Однажды этот мужичок, Борис Жуков, попался на приставании к ребенку. Тогда ему удалось выкрутиться». От его слов нас бросило в жар. «Каким образом?» «Да очень просто». Шмаков сжал кулаки. «Наплел что-то в отделе. Вроде бы он художник, делает каких-то кукол, для которых нужны детские волосы. Дескать, он и срезал их у детей. В тот день ему якобы поступил срочный заказ от богатого клиента, а волос под рукой не оказалось. Вот он и отправился на их поиски». «Где живет этот Борис Жуков?» — поинтересовался майор. «На улице героев-подпольщиков», — ответил капитан. «Но это же в 5 кварталах от вокзала», — заметил Костиков. «Хотя это неудивительно. Вряд ли его соседи разрешают ему постоянно срезать волосы у своих детей». «Его надо брать», — твердо сказал Валерий. «Уже выезжают», — улыбнулся уголками губ Виктор и выразительно посмотрел на меня и моего товарища. «Так что тебе повезло, дружище. Я в подробностях расскажу тебе, как мы брали этого гада». Клим кивнул и снова подозвал Анечку. «Пожалуй, принеси нам теперь 2 янтыха. Ты же не откажешься от такого угощения?» — подмигнул он другу. Тот облизнулся. Несмотря на то, что порции чебуреков были немаленькими, чувство голода не исчезло. А янтыхи, печеные чебуреки, здесь тоже готовили отменно. «Пожалуй, надо быть дураком, чтобы отказаться», — промолвил он. «И чаю, будь добра, добавь. Кстати, горный у вас имеется?» «Конечно». «Тогда неси». Андрей выразительно взглянул на журналиста. «Этот чай, по его же рассказам, очень любит карпов. Он тебе еще не говорил?» «Он вообще забыл, что любит», — пояснил капитан-лейтенант. Анечка вскоре принесла 2 дымящихся янтыха, обильно смазанных сливочным маслом, и полный чайник. «Как говорит Задорнов, сейчас чайком утрамбуем», — заметил Тимощук и налил себе полную кружку. «Горячий, как я и обожаю». «Ну слушай, приятель, в общем, к Жукову отправились я и Станислав Удалов и довольно быстро нашли на улице героев-подпольщиков нужный дом. Он находился возле остановки, и мы порадовались, что не придется прошагать неизвестно сколько в поисках жилища педофила», — как выразился Стас. «Меня его заявление немного покоробило. Как и Костиков, я не любил обвинять заранее. Не торопись делать выводы, пока мы этого не докажем». Стас скривился. «Мне и так все понятно». Я оборвал его. «И все же не спеши. Откуда ты знаешь, что он похитил ребенка?» Удалов сплюнул. «А то кто же?» Я немного помолчал. «Но педофилы никогда не требуют выкуп. Значит, наше исключение». Он еще ни разу не попался на этом занятии, а неприятному инциденту нашлось объяснение. «А это наша плохая работа», — не сдавался Удалов. В конце концов, я решил не спорить. «Посмотрим». Я увидел симпатичный палисадник. Похоже, под окнами его квартиры. Интересно, сам разводит? У него, кстати, жена имеется, — заметил Стас. Мы вошли в подъезд, как 2 капли воды, похожие на своих собратьев в новостройках, и поднялись на 1-й этаж 9-этажки. Здесь пахло каким-то особым запахом, которым пропитаны высотные дома. 3-я квартира. Удалов подошел к двери. «Звоним?» «А чего ждать?» Мне хотелось поскорее покончить с этим делом. Палец Стаса нажал черную кнопку звонка. Заливистая трель разлилась по квартире. Однако никто не спешил открывать. Он еще раз дотронулся до звонка. «Где же этот негодяй? Супруга на работе, а он сегодня взял отгул. Шмаков интересовался этим, так что наш фрукт должен быть дома». Я щелкнул пальцами. «Может, вышел в магазин?» «Хорошо, если в магазин. Вообще надо поговорить с соседями». Вдруг принял решение Удалов и подошел к квартире напротив. На его удивление, дверь открылась, когда он только собирался нажать на кнопку звонка. Симпатичная полная старушка, чем-то напоминавшая актрису Крачковскую, выскочила на лестничную клетку. «Вы что это тут вынюхиваете?» «Мы ждем вашего соседа». Я дружелюбно улыбнулся ей. Мои чары на этот раз не подействовали. Хозяйка сжала кулаки. «На работе они. Наверное, не бездельники какие-нибудь, а интеллигентные люди. И нечего тут высматривать. Сейчас, между прочим, мобильные телефоны имеются. Почему вы с ним не договорились о встрече?» Настроена дама была весьма воинственна, и мы предъявили удостоверение. Она, внимательно изучив их под слеповатыми глазами, объявила. «Неохота на кухню за очками бежать. Впрочем, проходите». На ее широком лице вдруг засветился интерес. Мы вошли в однокомнатную квартиру, заставленную разнокалиберной мебелью. Создавалось впечатление, что женщина заполнила комнату либо чем придется, либо специально приобретала по вещице от каждого гарнитура. Откуда-то из коридора выбежал серый огромный кот и с недовольным ворчанием прошмыгнул под ногами. «Яшенька чужих не жалует», — сказала женщина. «А вы к Борису, извините, по какому делу?» «Как вас звать величать?» — спросил я, снова атакуя ее очаровательной улыбкой. На этот раз она подействовала, и дама сменила гнев на милость. К Клавдия Петровна», — представилась старушка и кокетливо добавила. «Некоторые в подъезде и тетей Клавой зовут, но я не обижаюсь. Главное, не бабушка. Я ведь еще не такая старая». «Это верно», — поддакнул Станислав. «Клавдия Петровна, нам нужно увидеться с вашим соседом. Но поскольку его нет дома, желательно было бы что-нибудь о нем узнать, получить какие-либо сведения. Когда его можно застать?» Женщина пожала мощными плечами. «Да работает он в Доме культуры художником. Разве вам это не известно?» «Конечно, известно», — подтвердил я, — «как и то, что он сегодня должен быть дома. Однако мы его не застали. Случайно не знаете, куда он мог выйти? И где его супруга?» Клавдия Петровна прищурилась. «Зинка в деревню к матери на недельку уехала. А что он натворил? Вот чуяла я, что когда-нибудь его арестуют». Мы переглянулись. «Почему вы так решили?» Она пристально посмотрела на обоих. «Ладно, не хотите, не говорите, а я вам все скажу. Борька, он вроде тихий сосед, не пьянствует, не буянит, баб в отсутствие своей благоверной Зинки не водит, а вот не лежит у меня к нему душа. Неприятный он какой-то, скользкий, как угорь. Про таких, говорят, в тихом омуте черти водятся. А я не права?» Нам ничего не оставалось, как промолчать. Крачковская победно улыбнулась. «Значит, права. Я знаю, вам нельзя разглашать сведения раньше времени. Вы, небось, пока его только рассматриваете в качестве какого-то подозреваемого. Так я вам скажу, вы пришли по адресу. Он и совершил это преступление». Нас прошибла дрожь. «Какое преступление?» Клавдия Петровна не растерялась. «Да то, в котором вы его подозреваете». Я усмехнулся. «Пока он проходит у нас свидетелем». Тетя Клава махнула пухлой рукой. «А, рассказывайте. Хотя ладно, понимаю». «А друзья к нему в гости ходят?» — поинтересовался Удалов. Женщина подняла вверх большой палец с коротко стриженным ногтем. «Вот, кстати, нет у него друзей. Разве это нормально, гостей не принимать? К Зинке еще подруги бегают, а к нему хоть бы кто». «Может, он в гости сам ходит», — подсказал Станислав. «Знаете, не все любят у себя принимать. Жуков часто из дома отлучается». Хозяйка наморщила лоб. «В выходные частенько один куда-то мотается. Возможно, бабу навещает». «Почему вы так думаете?» — вставил я. «Вероятно, Борис как раз к друзьям по выходным и отправляется». Тетя Клава погрозила ему пальцем. «Меня не проведешь, молодой человек. Посуди сам. Раз без супруги идет, значит, компания должна быть чисто мужская. А для чего мужчины своей компанией собираются? Чтобы спокойно напиться и чтобы при этом благоверные над душой не стояли. А он всегда трезвехоньки возвращается, как стеклышко. Я уже принюхивалась. Нет, не иначе баба имеется». «А ваш сосед добрый? Детей любит?» Удалов, наконец, задал интересующих их обоих вопрос. Женщина обратила взоры к недавно побеленному потолку. «Наверное, раз своих двое. Впрочем, да, любит. В нашем дворе много деток. Так он со всеми общается, всегда подойдет, расспросит, по головке погладит». Я, наконец, перешел к главному. «А вот этого мальчика вы случайно поблизости не видели?» И вытащил фотографию Димы Карпова. «Знакомый что-то. Тетя Клава взяла из моих рук снимок. Хорошенький какой. Ухоженный, видимо, из благополучной семьи». Она еще раз взглянула на фотографию и вернула ее мне. «Нет, поблизости я его не встречала. А должна была?» «Нет». Я спрятал снимок в карман. «Огромное вам спасибо, тетя Клава. Все, что мы хотели, мы узнали». «А я всегда рада помочь родной милиции», — усмехнулась она. «Правда, теперь вы полиция. И зачем вас переименовали? Все же милиция как-то родней». Женщина пошла по коридору к входной двери и уже на пороге неожиданно спросила. «Так вы его брать будете или как?» Мы дивились ее наблюдательности и чутью. «Пока только или как?» — пошутил я. Старушка, понимающе, посмотрела на нас. «Ну, ясно. Бывайте, мальчики». Мы вышли во двор. Сумерки уже заметно сгустились. Вечер выдался очень теплым, что и неудивительно для приморского южного города. Слушая приятеля, Панфилов удивился его речи. Он и предположить не мог, что суховатый Андрей способен быть поэтичным. Двор был безлюдным. Ни детишек, с которыми любил разговаривать Жуков, ни бездомных собак, наполнявших подобные районы. Окна квартир понемногу освещались электрическим светом, и это придавало дому уютный вид. Он жил вечерней жизнью. Где-то слышался смех, доносилась музыка. Стоит ли говорить, что и нам захотелось домой? Однако об этом нечего было и думать. «Что будем делать?» — спросил я. Удалов пожал плечами. «Ждать. Брать нам пока его не за что. По сути, на него ничего нет, кроме записи с камеры видеонаблюдения. Однако этого слишком мало. Жуков, видно, ловкий и верткий тип. Он скажет, ну, проходил мимо школы, перекинулся парой слов с мальчиком и отправился во свояси. Разве запрещается разговаривать на улице?» «Скажет и будет 10 раз прав», — подтвердил я. «Придется ждать, чтобы побеседовать как со свидетелем. Нужно и нам изловчиться и выдавить из него максимум информации, попытаться поймать его в ловушку. Как всегда говорит Костиков, включайте мозги». «Как он себя поведет, когда увидит полицейских?» — размышлял Станислав. «Я, например, не представляю. Хотя, по словам того же Костикова, поведение человека невиновного, оказавшегося под подозрением, предугадать трудно, но возможно, в отличие от поведения закоренелого преступника». «Он не станет палить у нас из пистолета, это точно», — улыбнулся я. «Ты, Клим, наверное, не знаешь, но я считаю себя знатоком психологии преступника и даже в будущем собираюсь защищаться по этой теме». Его заявление стало для Клима новостью. «Ты? А кто же? Почему именно по психологии?» Старший лейтенант ответил, не задумываясь. «Психологии преступника в работе правоохранительных органов почти не уделяется внимания. Пособий и практических наработок по этой теме всегда было мало, и я решил пополнить их список. Конечно, мы понимаем, чем раньше после совершения преступления преступник будет задержан, тем больше шансов у следствия на успех. Я всегда с интересом слушал рассказы бывалых следователей о том, как преступники действовали вопреки логике и поступали не так, как от них ожидали. Это сбивало следствие с толку и заставляло менять стратегию и тактику. Порой попадался такой умный и хитрый противник, что сыщики говорили о нем с восхищением. Я всегда считал, что у преступника есть некоторые преимущества перед нами, полицейскими. Он свободен в выборе действий, он не ограничен рамками закона и руководствуется только страхом перед неизбежностью наказания. Полицейским же приходится, руководствуясь интуицией и подключая опыт, выбирать тот путь, который близок к пути преступника, но который не может пересечь определенных границ. С одной стороны, работники правоохранительных органов могут упустить преступника, а с другой – приступить закон и поплатиться за это. Я прав?» Панфилов кивнул. «Именно так». Андрей удовлетворенно улыбнулся. «Я тоже так считаю. Так вот, от этих мыслей мне стало нехорошо. Я успокаивал себя только одним. Жуков не сможет помешать нам поймать его, не придумает ничего непредсказуемого». Станислав заметил мое состояние. «Нервничаешь?» «Да», — признался я. «Что этот фрукт выкинет?» «Думаю, ничего», — спокойно ответил Станислав. «Он и не подозревает, что его ждут». «Они всегда к этому готовы», — проговорил я. «Слушай, а у тебя нет сигареты?» «Ты же бросил», — усмехнулся Удалов. «Бросил», — согласился я. «Да вот приспичило». «А я никогда и не начинал». Станислав вдохнул полной грудью. «Хорошо-то как, лето на дворе». «Только не говори, что мы, как всегда, не заметили», — бросил я. «И без того тошно. Если этот негодяй украл ребенка и издевался над ним, просто не знаю, как сдержать себя и не пристрелить его на месте». «Подожди», — Станислав предостерегающе поднял руку. «Идет, кажется». Со стороны детской площадки показалась долговязая фигура. Ошибиться было невозможно. К нам направлялся Жуков. Подходя к подъезду, он становился все мрачнее и тревожнее. Испуганно озирался по сторонам, словно какое-то шестое чувство подсказывало ему. Сегодня за ним придут. «Здравствуйте, Борис Георгиевич». Удалов вышел ему навстречу. «Мы давно вас тут поджидаем. Нам необходимо...» Договорить он не успел. Жуков швырнул в полицейского пакет с продуктами и кинулся бежать. «Быстрее!» — крикнул я, и мы бросились вдогонку. Миновав детскую площадку, мы выбежали на улицу. К счастью, прохожих в тот день было мало. На освещение этот район не жаловался, и неяркий свет фонарей позволял увидеть фигуру преступника. Я и Удалов были в отличной форме, однако и художник оказался не из слабаков. Он мчался, как антилопа, однако мне удалось сократить расстояние между нами на 30 метров. Жуков резко свернул в арку между домами и направился к пустырю. Наверное, надеясь перехватить там одиноко стоявших частников. Однако это ему не удалось. Я сделал прыжок и опрокинул Бориса на землю. Мы покатились по сухой траве. Жуков отчаянно пытался освободиться от железной хватки, но ничего не получилось. К тому же подоспел Станислав. И вдвоем мы скрутили подозреваемого. Попался гад. Я ловко надел на него наручники. Жуков тяжело дышал. Из рассеченной брови на лицо капала кровь. «Кто вы такие? По какому праву?» — пробормотал художник. Удалов усмехнулся. «А ты разве не знаешь?» Борис принял гордый вид. «Понятия не имею. Вызовите полицию». «Ты прекрасно понимаешь, что мы и есть полиция». Я толкнул его в спину. «Иди, негодяй, теперь ты за все ответишь». Лицо подозреваемого исказилось от страха. «Я действительно не представляю, что нужно от меня полиции». «Неужели?» — усмехнулся Станислав. «Зачем же ты тогда бежал?» «У нас район неблагополучный по криминогенной обстановке», — сбивчиво пытался объяснить художник. «Здесь часто совершаются ограбления, причем даже среди бела дня. Вы можете проверить по сводкам. Вот я и испугался. Я принял вас за грабителей». «Кончай заливать». Я потащил его к машине. «По дороге тебе лучше признаться, где Дима Карпов». «Кто, простите?» Удивление оказалось искренним. Удалов и я еле сдержались, чтобы не ударить его. «Ты, гад, говори, где ребенок?» Удалов взял его за грудки. «Ты похитил ребенка предпринимателя Георгия Карпова, Диму. Потребовал выкупа, ребенка не вернул. Где ты его прячешь?» «Я не знаю никакого Диму Карпова и его отца», — твердо сказал Жуков. «Не знаешь?» Станислав побагровел. «Это мы пока не знаем, сколько на твоей совести сломанных мальчишечьих судеб. Но теперь ты попался, товарищ художник. Камера наружного наблюдения запечатлела тебя, когда ты разговаривал с мальчиком. Ты подозреваемый номер один, Жуков». Борис побледнел. «Да, я, кажется, припоминаю, что было такое дело. Но я могу все объяснить. Это очень просто. Я художник. Я люблю писать портреты детей. Кроме того, у меня есть маленький бизнес. Я делаю кукол реборнов. Сейчас многие дамы подсели на них. Для большей схожести с настоящими детьми мне нужны детские волосы. Когда я увидел этого мальчика возле школы, то понял. Цвет его волос именно такой, как мне заказывали. Вот и все объяснение. Как видите, оно простое. В отделе ты все расскажешь еще подробнее». Я толкнул его в машину. В автомобиле Жуков молчал, изредка бросая испуганные взгляды. Мы тоже не проронили ни слова. Лишь когда машина притормозила у отдела, Борис напрягся. «Вы мне не поверили?» «Теперь тебе надо думать, чтобы во все поверил суд», — бросил ему я. «Давай выходи, у меня нет желания прикасаться к тебе». Жуков покорно вылез. «Учтите, вы совершаете ошибку, я не виновен». «Разберемся». Костиков и Шмаков ждали нас в кабинете. Они недружелюбно посмотрели на подозреваемого. «Садитесь, Жуков», — буркнул Валерий. Художник опустился на стул, но тут же вскочил. «Извините, товарищ следователь, я не знаю вашего имени, отчества и звания. Вы допускаете ошибку. Ваши сотрудники рассказали мне, в чем меня подозревают. Но это просто нелепое совпадение, не более того. Я уже объяснил, почему подходил к этому ребенку». «Чтобы срезать волосы для куклы», — уточнил Шмаков. Жуков с благодарностью взглянул на него. «Именно так. Мне поступил заказ от богатого клиента. Только идиот в наше время отказывается от хороших и абсолютно некриминальных денег». «Допустим», — кивнул майор. «Разве вы не приглашали его посмотреть у себя дома новую компьютерную игру?» Борис побледнел, и это не укрылось от следователя. «Да, приглашал», — он опустил голову. «Но поймите, не мог же я срезать волосы прямо на улице, тем более возле школы. Я хотел показать мальчику кукол, возможно, он сам согласился бы подарить мне прядь своих волос». «Дальше», — щелкнул пальцами Виктор. Жуков вздрогнул, как от удара. «Я стал караулить его возле школы». Он поморщился от своих слов. «Я как-то неправильно выразился. Я просто хотел еще раз увидеть этого ребенка. Но, к сожалению, больше его не видел». «И не слышали по телевизору выступления его отца?» — поинтересовался Костиков. Борис развел руками. «Телевизор смотрит только моя жена. По нему показывают слишком много насилия, а это плохо влияет на мое творчество». «Понятно», — Валерий наклонил голову. «В смысле, ваше объяснение. Но я вам не верю». «Почему?» — изумился Жуков. «Я говорю чистую правду». «Когда я собирал материал о вас, я сделал запросы в другие государства», — начал майор. «И неожиданно, даже для меня, ответ пришел из Украины. Помните того мальчика в Симферополе? Вы думали, он никому ничего не расскажет? А ребенок не смог молчать и подробно рассказал матери, что заставлял его делать дядя, назвавшийся тренером. Охотно верю, что это было ваше первое преступление, Жуков, иначе вы бы не наследили. Ваши отпечатки нашли почти на всех вещах мальчика. К сожалению, ребенок дал не очень точный ваш портрет. Это и понятно. Мальчик постоянно находился в стрессе. Тюрьма вам обеспечена. Борис уронил голову на руки и зарыдал. Это так гадко и так мерзко, прорывалось у него сквозь слезы. Но я ничего не мог с собой поделать. Может, это и к лучшему, что вы, наконец, остановите меня. Я больше не хочу совершать преступления. А Дима Карпов, вставил Шмаков. Сказали А, говорите и Б. Художник захрустел суставами пальцев. Я клянусь жизнью своих детей, что не причинил этому мальчику вреда. Да, признаю, я звал его в гости не только с целью отрезать прядь волос, но говорю вам, больше я его не видел. Это чистая правда. Кстати, а какого числа его похитили? 26 мая, металлическим голосом сказал Шмаков. Нечто вроде улыбки мелькнуло на блеклых губах художника. Не знаю, можно ли считать это алиби. Меня вызвали на работу в этот день. Приехала какая-то рок-группа и потребовались плакаты. Я прибыл в Дом культуры в 9 утра, а ушел в 17. Меня видели много человек. Вы можете расспросить моих коллег. Обязательно сделаем это, заверил его Костиков и кивнул оперативникам. А пока уведите задержанного в камеру. Андрей снова сделал глоток и ответил на вопрос, засветившийся в глазах журналиста. Жуков, конечно, подонок, но это оказался не он. На следующий день мы с Удаловым первым делом поехали в Дом культуры и поговорили с коллегами Жукова. Художника на работе не любили, хотя, как и его соседка тетя Клава, не могли объяснить, за что именно. Однако все как один твердили, 26 мая Жуков был на рабочем месте и отлучался разве что в столовую, где его тоже видели. Вторая версия тоже никуда не привела. Он вытер губы салфеткой и встал. «Извини, друг, но теперь мне действительно пора. Кстати, и тебе нужно ехать за Валентином. Его рабочий день уже заканчивается». «Подожди». Клим потянул его за рубашку. «И все? Больше никаких подозреваемых?» Тимощук покачал головой. «Не совсем. К тому времени нам были известны имена владельцев синих джипов. Мы подготовили их фотографии и пригласили Карпова, надеясь, что он узнает кого-нибудь среди них». Панфилов затаил дыхание. «И он узнал?» Андрей кивнул. «Да, одну из своих клиенток, некую Эльвиру Гашамову. Видишь ли, он некоторым образом оказался причастен к смерти ее дочери». «Это ты мне просто обязан рассказать», — попытался остановить его журналист, однако полицейский был непреклонен. «Нет, дружище, мне действительно пора. Пусть Валя поработает с Карповым, и ваш пациент вспомнит эту женщину». Клим помрачнел. «Нужна ее фотография, иначе он может не вспомнить». «Ну, это вы и без меня отыщете», — улыбнулся Тимощук. «Набери эти имя и фамилию в интернете, и он выдаст тебе все об этой дамочке. Она не последний человек в городе». Капитан-лейтенант наморщил лоб. «Что-то я о ней точно слышал. Гашамова, Гашамова. Кажется, Рита ходила к этой особе. И кажется, в салон красоты. Я угадал?» Тимощук развел руками. «Вы, журналисты, осведомлены обо всем лучше нас, полицейских. Она хозяйка сети салонов красоты». Клим встал и пожал приятелю руку. «Спасибо тебе, дружище». «Да не за что». Тимощук подмигнул. «Теперь обязательно звони. Я ведь считаю в деле. Вальке привет». «Обязательно». Андрей скрылся из виду так быстро, что Клим подивился его скорости. Откуда ни возьмись, появилась Анечка. «Рассчитать?» Журналист кивнул. «Неси счет». Официантка быстро принесла чек. «Янтыхи? Это угощение от меня. Я их сюда не включила». Панфилов бросил взгляд на цифры и положил лишнюю сотню. «Не люблю, когда за меня платят женщины. Тем более ты собираешь деньги на поездку в Европу. С какой стати тебе тратить их на посетителей? Даже таких, как я». Девушка усмехнулась. «Возможно, вы и правы по-своему, но я хотела...» Клим похлопал ее по плечу. «Я понял. Спасибо». Он направился к выходу, а Анечка пошла следом. «Еще зайдете? А ты сама как думаешь?» Она пожала плечами. «Приходите со своей девушкой. У вас же наверняка есть девушка». «Сейчас уже не знаю», — бросил он у дверей. Когда Панфилов садился в машину, Аня еще стояла у входа.